46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, венедов и феннов германцам или сарматам, право не знаю, хотя певкины, которых некоторые называют бастарными, речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они приобретают черты сарматов. Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только не существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно причислить германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой. Все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне. Страница 373. У феннов поразительная дикость, жалкое убожество. У них нет ни оборонительного оружия, ни лошадей, ни постоянного крова над головой. Их пища – трава, одежда – шкуры, ложе – земля. Все свои упования они возлагают на стрелы, на которые из-за недостатка в железе насаживают костяной наконечник. Та же охота доставляет пропитание как мужчинам, так и женщинам, ведь они повсюду сопровождают своих мужей и притязают на свою долю добычи. И у малых детей нет другого убежища от дикого зверя и непогоды, кроме кое-как сплетенного из ветвей и доставляющего им укрытие шалаша. Сюда же возвращаются фены зрелого возраста, здесь же пристанище престарелых. Но они считают это более счастливым уделом, чем изнурять себя работой в поле и трудиться над постройкой домов, и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянию, о своем и чужом имуществе. Беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли самого трудного – не испытывать нужды даже в желаниях. Примечание 116-е. Все сказанное Тацитом о фенах относится к лопарям, лопь – лапланцы, так как финны в его время уже жили оседло, занимаясь земледелием и разведением скота. Конец примечания. Все прочее уже баснословно. У гелузиев и аксионов головы и лица будто бы человеческие, туловище и конечности, как у зверей. И так как ничего более достоверного я не знаю, пусть это останется нерешенным и мною. Примечание 117. Сравни заключительные слова Германии с аналами. Конец примечания.